Я родилась 11 октября 1929 года в Розенталь, Хортице, в многодетной семье. Моя мать жила во втором браке. От первого брака она имела 4 детей. Второй муж имел 5 детей. А я была 4-м и последним ребенком от второго брака. Приведенные дети были все старше меня, и к тому времени, насколько я помню, все уже вылетели из дома, и я их плохо знала, в основном только по слухам. Они все жили далеко. Мой отец, Петр Пеннер, родился в 1876 году. В 1937 году был арестован и остался пропавшим без вести. Я его почти не помню. Моя мать, Екатерина Пеннер, рожденная Гюнтер, родилась 20 июня 1892 года в Розенталь, Хортице. Еще сегодня живая, и ей в июне исполнилось 98 лет. Она много тяжелого пережила. Первую мировую, революцию, во время которой умер ее первый муж. Второй брак, потом голодные годы, и это дважды. Потом пришли тяжелые 30-е годы, арест второго мужа, моего отца. Потом война, эвакуация на Запад и после войны насильственное выселение на Север, где мы очень голодали, и, несмотря на это, у нее еще хорошее здоровье, память сдает, неудивительно. В семье я была младшая, и так я напоследок осталась во время войны, выселенная одна с мамой. Мой старший брат Иоанн 1912 года в войне пропал без вести. Второй Абрам 1914 является единственным из моих родных, который еще в живых. Он недавно переехал в Германию. Генрих 1916 года уже 3 года как умер в Кёнигсберге. Он тоже был на войне, из-за чего долго был на Крайнем Севере. Эрна 1918 умерла в этом году здесь, в Нойвиде. Это были мои родственники от первого классен брака. Вот мои родственники от второго брака. Брат Яков 1921 года во время войны погиб в Сибири. Сестра Эни умерла еще ребенком. Брат Давид 1925 года погиб в немецком вермахте во время войны и похоронен в Гамбурге-Заар на солдатском кладбище. В июле мы посетили его могилу. Те 5 сводных, которых мой отец привел с собой, их я знаю только от слышания, они рано из дома ушли. Мое детство прошло в Розентале, где с 1937 года посещала школу. Только 1 год я могла учиться по-немецки, потому что в 1938 году немецкие школы закрыли. Правильнее говоря, их перевели на русский язык. Это очень затрудняло обучение, так как русский язык мы знали слабо. Что у меня еще хорошо осталось в памяти с тех пор, это когда забрали папу. Маме пришлось очень тяжело работать в колхозе. Часто я при этом помогала, особенно полоть на поле. Мое свободное время я проводила у двоюродных сестер. Мы жили в Розентале вместе со многими родственниками, особенно со стороны мамы. Мое детство омрачало то, что мой отец был арестован, и с такими детьми часто жестоко обращались. Потом началась война. Люди очень боялись, и мы были обеспокоены. Мимо нашего дома проходила шоссейная дорога, ведущая к мосту через Днепр. На этой дороге тянулась бесконечная колонна беженцев на различных повозках на восток. В большинстве это были евреи, которые бежали от лица немецких войск. Но позже много войск двигалось назад. 17 августа пришел приказ, что и нам надо отправиться. Мы оставили свои дома и прятались в кукурузных полях. Тогда была такая неразбериха. Многие спасались бегством, другие прятались, чтобы выждать. Очень много скота гнали. Все это должно переправиться через Днепр, а мост был только один. 18 августа вступили немцы. Мы были неописуемо рады. Но скоро напал на нас страх. Левый берег Днепра пока оставался в руках русских, и они держали правый берег под постоянным обстрелом артиллерии. В нашу деревню упало много снарядов. В дом сестры мамы, тети Анны, упал снаряд, и тетя Анна была тяжело ранена, а их дочь была убита. Так это тянулось больше месяца, пока фронт не ушел дальше. Пока фронт стоял у Днепра, нам часто приходилось сидеть в подвале. Часто снаряды выли целый день. Часто были и воздушные тревоги, когда самолеты летели через Днепр. Потом фронт ушел дальше и стало спокойнее. 2 года мы были под немецкой оккупацией. Хотя где-то и была война, у нас было спокойно. На полях опять работали, только детям теперь не надо было так работать, как до войны. Мы опять ходили в школу. Теперь же все было на немецком языке. Церковь опять открыли. Совсем другая жизнь настала. В 1943-м опять стало неспокойно, и начались медленные приготовления к эвакуации, вернее, к бегству на Запад. 1 октября велели оставить родину, и это навсегда. Последовало очень тяжелое время со многими лишениями. То, о чем я дальше расскажу, взято из дневника мамы. Хорошо, что она тогда все записывала, потому что не все могло сохраниться в памяти. 1 октября велели все упаковать, что возможно взять с собой. Немецкие войска отступали, а мы не хотели отставать. Мы больше не хотели русских. Слишком много мы с ними пережили. Немецкие солдаты на грузовиках доставили нас до концировки к вокзалу. Там нам пришлось сначала обустроить вагоны, почистить. Это затянулось до ночи. Потом нас погрузили. С нами в вагоне были сестра мамы, тетя Лена с 3 дочерьми, мои двоюродные сестры, тетя Грета, тетя Зара, тетя Анна с 2 сыновьями и еще кто-то из наших родственников. Я уже и не помню, какое у нас тогда было настроение, когда мы оставили наше гнездо. Мы, пожалуй, все плакали. Но если бы тогда мы могли предположить, что каждому из нас предстоит, печаль бы была еще больше. С нами была еще старая бабушка, мамина мать. Для старых людей такое особенно тяжело. В ночь на 2 октября мы отправились. Это была тяжелая поездка. Поезд часто останавливался во время воздушной тревоги, и нам приходилось оставлять поезд. 11 октября, как раз на мой день рождения, мы прибыли в Канец, где нас поместили в лагерь. Там нас регулярно кормили, и нам не на что было жаловаться. Но лагерь есть лагерь. 4 ноября 43 года мы переехали в прусский Штаргард, где мы нашли квартиру. Там нам было очень хорошо. 27 марта 44 года к нам неожиданно пришел мой брат Давид. Его отпустили со службы, но у нас он был только малое время, и 12 апреля его призвали в немецкий вермахт, для чего ему надо было явиться в Берлин. Мы попрощались, но это было не последний раз, что мы его видели. 24 апреля и моего брата Генриха призвали в немецкий вермахт. Он попал в Гамбург. После этого нас привезли в Артегау, где мы опять немного побывали в лагере Побианец. Затем нас постепенно распределили по деревням. Там нам было неплохо. Везде нас хорошо кормили. В связи с тем, что нас распределили по деревням, мы со многими родственниками разъединились. Из моих родственников я теперь осталась только с мамой. Бабушка была с нами. И тетя Грета, тетя Аня и тетя Зара были тоже с нами. Мы прибыли в деревню Лушкановичи, где мы все получили квартиры. Там мы немного обжились, и после того, как мы в Побианц все вместе нашли квартиру, мы переехали туда. Это было 6 сентября 44 года, когда мы опять все вместе съехались. Здесь мы имели живую переписку со всеми родственниками, кроме Якова, который в России пропал без вести. Вдруг нас неожиданно посетил Давид. 4 ноября он прибыл, а 9 ноября, после 5 дней, ему надо было опять вернуться. На этот раз у нас было тяжелое прощание, как будто у нас было чувство, что мы больше не увидимся. После этого он еще несколько писем написал, а последнее письмо мы получили 16 января 1945 года. Это письмо, вероятно, долго шло, так как мы после узнали, что он погиб уже 8 января 1945 года. Стало все беспокойнее. Фронт все приближался, и 18 января рано утром мы оставили город. С собой мы взяли то, что могли нести. Но нам посчастливилось. Солдаты взяли нас на своих грузовиках до Калиш, где мы 19 января вечером сели на поезд, который нас доставил в Острово. Там пришлось нам пересесть, и 20 января мы прибыли в Лиса, где жила моя сестра, которую мы бы охотно посетили. Возможность посетить Эрну мы не использовали, потому что она жила далековато от вокзала, а мы только хотели прочь от русских. Мы пересели и прибыли в Вольштайн, где мы встретились с семьями Гам, Беркман и с Леной у Абрама. Там мы ненадолго задержались и тем же поездом поехали в Беншен. Там мы целый день сидели на улице, на холоде. Вечером мы сели на поезд и всю ночь ехали, и еще следующий день. В этом поезде с нами уже обращались как с беженцами и, соответственно, кормили. Лишь следующее утро в 5 часов мы прибыли в Белец. Здесь, дальше на западе, беженцев снабдили необходимым. Для этого были определенные СНВ-сестры, которые нас приветливо приняли и провели в столовую, где мы получили хорошую еду и где мы хорошо могли отдохнуть. В 11 часов подъехали грузовики и нас доставили в Нимерк, где нас снабдили продуктами и где нас подселили к людям. Люди были недовольны, что им пришлось принять беженцев. Они нас не хотели пускать, но с помощью НСВ мы вошли. Эти люди, которым для нас все жалко было, вынуждены были через несколько дней увидеть, как русские солдаты из их домов все вытащили, что им нравилось. До прихода русских мы восстановили переписку с нашими родственниками. Из моих родственников только с Генрихом. Здесь часто были воздушные тревоги, и нам часто приходилось сидеть в подвале. 22 апреля начался обстрел, и мы целый день и следующую ночь не могли оставить подвал. Но 23-го, после того, как обстрел утих, мы оставили подвал и убежали в Бельцик, взяв немного багажа, который погрузили на 3 ручные тележки. Оттуда дальше на Кляйнглиен. Там мы переночевали в сарае, но утром нас вермахт вытеснил, и мы дальше бежали на Визенберг. Нас было всего 21 человек, а там, где много голов, там и много мнений, и появились разногласия. Мы находимся в бегстве, нам надо смотреть, чтобы убраться дальше, а тут еще эти споры. Один тянул туда, другой в другом направлении, но после некоторых неурядиц мы все же прибыли в Визенберг. Там нас опять приняли сестры НСВ, которые нас повели в овчарню. Была зима, и с нами была еще наша старая бабушка. Ночью мы там лежали на самом деле как овцы, и запах соответственный был, и было холодно. Наша цель была Эльба, и 25 апреля рано утром мы бежали дальше. И опять один тянул туда, другой сюда. И так, вместо Ройтен, куда мы хотели, мы прибыли в Рецинсхютен. Здесь произошло то, что мы так не хотели. Здесь нас догнали те, которых мы не хотели видеть. Я и сегодня вижу, как пьяная банда с ревом и руганью вошла в деревню. Жильцы вывешали из окон белые флаги. Русскому все равно, что из окон висит, что белый, что черный. Он все равно сделает то, что пьяный победитель хотел бы делать. Беженцев еще немного жалели, но жильцы теперь все должны отдать, чего они для беженцев пожалели. Они брали все съедобное, и не только это, а все, что им нравилось. Потом некоторые горевали, лучше бы мы все отдали беженцам. Когда я вспоминаю то время, какое у нас тогда было настроение, когда эта презренная советская звезда с серпом и молотом постоянно стояла в глазах, и этот ужасный с проклятиями рев проникал в наши уши. Совсем разбитые, мы погрузили свой оставшийся небольшой багаж на ручные тележки. Бабушку посадили сверху и медленно направились на Нимег. Там мы нашли временную квартиру, и я начала работать. У нас были две комнаты. В одной жила мама и я, в другой жили моя двоюродная сестра Лена, это дочь маминого брата Абрама, который тоже был арестован в 1937 году. Мы работали с Леной Гам и Алисой Классин в одном молочном хозяйстве, где перерабатывали молоко, а мы упаковывали молочные продукты. Это все доставляли русским. Там и мы не голодали, и нам было там хорошо. С моими родственниками мы связь потеряли. Также с тетей Гретой, тетей Анной, с ее сыновьями и с тетей Марией потеряли связь. Сколько мы были в Нимег, я уже не знаю, а мамин дневник кончился. Между тем настала зима, когда нас привезли в Бранденбург, в лагерь, чтобы оттуда быть насильно отправленными в Россию. Здесь жизнь началась со страхом и дрожью. Перед нами лежало совершенно темное будущее. Каждому было ясно, что мы идем чему-то ужасному навстречу. И вот мы сидим в лагере, строго охраняемый советским серпом и молотом, со звездочкой, и плакали. Сколько мы были в лагере, я уже не знаю. Мама перестала вести дневник. Здесь для этого не было возможности и, конечно, желания. Потребность в кусочке хлеба становилась все сильнее. К тому же мы все больше стали ощущать холод, и нам стало страшно, когда мы думали о холодной русской зиме. Новым начальникам было все равно, мерзнем мы или голодаем. Нас только для того и привезли в Россию, чтобы там нас мучить. Незадолго до Рождества нас погрузили в холодные вагоны для скота. Было холодно. Нашу бабушку мы завернули, и мы сами лежали как животные. В середине стояла железная печка. Она давала мало тепла, но было не совсем так холодно, как на улице. Поезд направился на восток. Прошло немного времени, и Германия исчезла из наших глаз. Везде еще видны были следы войны. Берлин особенно сильно был разбит, и часто виднелись сожженные деревни. Так мы доехали до Гродно, где нам предстояла пересадка. В зале ожидания не было больше места, и нам пришлось ждать на улице, пока подойдет другой поезд. Около вокзала был холм, куда мы все пошли и понесли наши вещи и сделали костер, чтобы согреться. Этот день никогда в жизни не забуду. Было как раз Рождество 45-го года. Рождественский праздник в особо чрезвычайных условиях. Мы были голодны и жутко мерзли. Бедная наша старая бабушка. Пред своей смертью и это еще пришлось пережить. Мы плакали и жаловались на нашу судьбу. В Гродно нас перегрузили в такие же вагоны, и мы двинулись навстречу русскому северу. Становилось все холоднее. Так мы ехали несколько дней. Никто нам не говорил, куда нас везут, но мы догадывались, что едем на север. Как ужасно тогда звучало это одно слово «север». Мы знали, что наши отцы и мужья погибли на севере, поэтому теперь мы так боязливо ожидали наше будущее. Незадолго до Нового года нас выгрузили в Котласе, Архангельской области. Здесь мы остановились. Станция около Котласа, где нас выгрузили, называлась Леменда. Нам показали целый ряд бараков, которые мы должны занять. Что мы там вначале пережили, невозможно описать. Холод и голод замучили нас совсем. В бараках, как мы позже узнали, вымер целый штрафной лагерь. Участь, что постигла многих заключенных, постигла и многих из нас. О топливе мы должны были заботиться сами. Вдоль железной дороги мы собирали уголь, из леса тащили сухие ветки. Молодой народ сразу должен был идти на работу. Так и мне пришлось идти на работу, иначе ничего не давали кушать. Я, как рабочая, получала 500 грамм, а мама 200 грамм. Дополнительно мы еще обменивали вещи, которые с собой привезли, на что-нибудь съедобное. Бабушка вскоре умерла. Я уже и не знаю, когда это было. Тогда многие умирали, и никого не было, кто мог бы выкопать могилу в мерзлой земле. Жутко вспомнить, как тогда наших людей хоронили. Чаще всего без гроба они были зарыты в неглубокой яме. Так нас встретил новый 46-й год. Так мы прожили этот год. 1947 год был еще хуже. Вещей у нас больше не было, чтобы обменивать. И эти 700 грамм, что мы с мамой получали, это было все, что мы имели для еды. Больше ничего не было. Совсем опухшая от голода, мама попала в больницу, а я работала. Моя работа была на судоремонтном заводе, красить судно. Там нас было много девушек. Мы часто оплакивали нашу горемычную судьбу. Мне было 17 лет. Лучшие годы юности пришлось так печально здесь провести. Мы так голодали, что еле силось, и большинству приходилось красть его в конюшне. В 1947 году много людей умерло, которые приехали из Германии. Осенью стало немного легче. В России был тогда хороший урожай, и мы имели возможность приработать дополнительно немного картошки. С мамой стало опять лучше. Я боялась за маму, но благодарение Богу она выдержала, и я не осталась одна. В 48-м году стало уже заметно легче. Мы могли досыта наедаться хлебом и постепенно окрепли. Работали тяжело, и кроме этого мы еще делали сверхурочные часы, чтобы побольше заработать. Одежду мы всю променяли на еду, и теперь у нас ничего не было, все обносилось. К тому же мы были молодые, и когда мы уже досыта ели, то начинали думать о дальнейшем. Молодежь начала собираться, так что мы уже начинали думать об одежде. В 1949 году уже начались свадьбы. Стало немного веселее, но вообще положение было еще достаточно печальное. С тремя моими родственниками мы уже переписывались. Эрна была в Караганде, Генрих в Магадане, Абрам в Ленинабаде. Его жена Лена с двумя сыновьями жила с нами, но она потом уехала к нему в Ленинабад. О моем старшем брате Иоанне мы узнали, что он пропал без вести, а Давид погиб в немецком вермахте. Еще позже мы узнали, что Яков в Сибири погиб. Значит, нас еще четверо в живых. Когда началась война, Яков был русскими призван в армию, а позже переведен в трудармию, где он погиб. Со стороны мамы тетя Зара и тетя Лена с двумя дочерьми, Лена и Гильда, были с нами. Потом еще три родственника, дети маминого брата Абрама, который в 1937 году был арестован. Еще с нами были Лена Герман и Вали. Так мы жили в Ременде до 1957 года. Стоило бы еще кое о чем упомянуть. Жизнь в целом была довольно однотонной. Мы были под строгой комендатурой, не могли оставить свою местность без разрешения, и даже в отпуск поехать было непросто. После смерти Сталина многое стало иначе. Люди стали смелее, получили надежду на свободу. Так, в 1954 году начались богослужения, и мы начали их посещать. В январе 1955-го я покаялась, и для меня началась совсем другая жизнь. Скоро организовался хор, и с тех пор я всегда пела в хоре. Когда в июле 1956 года было крещение, я тоже заявила желание, и 8 июля я приняла крещение. Мы все радостные стали в Господе, и жизнь стала намного интересней. С хором мы часто выезжали петь в другие церкви. В 1956 году осенью я уехала в отпуск к моей сестре Эрне в Караганду. Там мы посетили разные собрания. С Эрной мы посетили некоторых старых братьев и сестер, которые раньше знали моих родителей. Эрна очень просила, чтобы мы с мамой переехали в Караганду. Мне в Караганде нравилось, потому что там было много наших немцев. Я уехала тогда назад в Леменду, отработала еще год и потом мы насовсем переехали в Караганду. Тетя Зара и Вали тоже поехали с нами. Сначала мы все жили у Эрны. Потом тетя Зара купила маленький домик недалеко от Эрны. Я нашла недалеко работу на мебельной фабрике. Там я работала лакировщицей мебели. Первое время после нашего прибытия в Караганду мы с Генрихом и Эрной посетили многих знакомых, в большинстве таких, с которыми мои родители были знакомы с 30-х годов, когда в немецких деревнях еще богослужения были. К таким принадлежала семья Классин, которые жили недалеко от Эрны в старом городе. Это были хорошие знакомые еще из дому. Отец этой семьи погиб тоже в ссылке. Один сын Андрей за год до этого вернулся из ссылки на Крайнем Севере, где он провел после войны 6 лет плена. Когда я год назад была в Караганде в отпуске, мы с ним виделись. Он как раз переехал с севера и искал работу. В это время он жил у своего дяди Генриха. Эту семью Классин мы посетили, и оттуда мы с Андреем были немного знакомы. Я не знаю, тогда ли возникла мысль о более близкой дружбе, но когда мы в этот раз опять встретились, мы легко перешли в долгую беседу. После этого Андрей нас часто посещал, и стремление одного к другому быстро переросло в любовь. Подробно об этом он сам написал.